половине девятого Пука-Пука погрузился в океан позади нас, но еще до 11 часов с верхушки мачты мы могли видеть бледную голубую полоску над восточным горизонтом. Потом и она пропала, и только высокое кучево-дождевое облако, неподвижно висевшее в небе, показывало нам, где находится Пука-Пука. Птицы исчезли. Они предпочитают держаться на ветреной стороне острова, чтобы ветер помогал им, когда они будут вечером возвращаться домой с полным желудком. Золотых макрелей также почти не было видно, и нас сопровождало только несколько лоцманов, плывших под плотом. В этот вечер Бэнкс сказал, что он мечтает о столе и стуле, ибо читать, лежа то на спине, то на животе, очень утомительно. Впрочем, он рад, что нам не удалось пристать к берегу, так как он не успел еще прочесть три книги. Торстейну неожиданно захотелось яблок, а я сам проснулся ночью от совершенно отчетливого, восхитительного запаха бифштекса с луком. Но оказалось, что так пахнет грязная рубаха. На следующее утро мы увидели два новых облака, которые поднимались у горизонта, напоминая дым двух паровозов. По карте мы могли установить, что коралловые острова, над которыми эти облака возвышались, называются Фангахана и Ангатау. Некоторые острова Полинезии, о которых упоминает Хейердал, были открыты впервые русскими мореплавателями Крузенштерном, Лисянским, Головниным, Коцебу и другими, и получили русские названия. Так остров Ангатау был назван именем Аракчеева, остров Такумы – Волконского, остров Рарория – Барклая де Толли, остров Фангахина получил название «Остров Предприятия» по имени корабля экспедиции Коцебу. Ветер дул так, что облако над Ангатау находилось от нас в более благоприятном направлении, поэтому, крепко привязав весло, мы взяли курс на Ангатау и стали наслаждаться изумительным покоем и тишиной Тихого океана. В хорошую погоду жизнь на бамбуковой палубе Контики была очень приятна, и мы жадно впитывали в себя все ощущения, уверенные в близком окончании нашего путешествия, что бы ни ждало нас впереди. В течение трех суток мы шли в направлении облака над Ангатау. Погода стояла великолепная, рулевое весло само вело нас по курсу, и течение не выкидывало никаких шуток. На утро четвертого дня Торстейн в 6 часов сменил на вахте Германа, и тот сказал ему, что он при свете луны как будто видел очертания низкого острова. Когда вскоре взошло солнце, Торстейн просунул голову в дверь каюты и крикнул: «Впереди земля!» Мы все бросились на палубу, и то, что мы увидели, заставило нас поднять все наши флаги. Первым взлетел на корме норвежский флаг, за ним на верхушке мачты французской, так как мы приближались к французской колонии. Вскоре вся наша коллекция флагов развевалась на свежем пассатном ветре: американский, английский, перуанский, шведский, не считая флага клуба путешественников. Теперь никто из нас не мог сомневаться, что Контики одет как следует. На этот раз положение острова было идеальным. Прямо по нашему курсу и несколько дальше от нас, чем Пука-Пука, когда он возник перед нами на утренней заре 4 дня тому назад. Лишь только солнце поднялось на небе позади нас, мы увидели высоко в туманном небе над островом светло-зеленое мерцание. Это было отражение тихой зеленой лагуны внутри кольца из рифов. Над некоторыми низкими атоллами такие миражи стоят в воздухе на высоте нескольких тысяч метров, и первобытные мореплаватели видели эти отражения за много дней до того, как сам остров показывался на горизонте. Около 10 часов мы взялись за рулевое весло. Теперь предстояло решить, к какой части острова мы будем править. Мы могли уже различить отдельные верхушки деревьев и видели ряды древесных стволов, блестевших на солнце на фоне густой тенистой листвы.